Когда стрелки часов эротически вверх глядят на луну. Ты ведьма белая ночь, дурманом сладким, как грех. По Невскому я пойду. Ты принимай мой парад, любимый экс-Ленинград. Я маршал женских спецназов. Мужчинкам взглядом без слов командую, будь готов. И я готовенький сразу. Ты зачарованный мной, комплименты, взгляды. Ты что-то хочешь, мужчинка. Ожиданий заводит, твоя слюна ждет награды. Я сегодня блондинка. Вандерлоги, подойдите ближе, еще ближе. Сидеть, сфинксы, львы, глядеть на небу. Кто мне нужен сегодня, я позову. Лежать, я сказала, коврик для ног. Упал и отжался. Казанова, ты не готов. Ты не готов. Цирк на фонтанке, построю львов всех по планке, вдоль гранита Невы. Устрою конкурс желаний, мужской набор послушаний. Но награда для всех, увы. И как только поверишь в ангельский голосок, он с той поры будет рядом. И в эти белые ночи она начнет пить твой сок в кафе за столиком рядом. Разводят даже мосты, наивный мой Буратинка. Ты поверил, что навеки я твоя. Мираж под утро растает, и стану я невидимкой, и потеряешь ты навек. Навек тебя. Страдать, сфинксы, львы, и громко рыдать. Не мешайте мне, бандерлоги, вас выбирать. Мечтать я сказала, топ-модели моих кандалов.